Углич, 1591 год. Угличская драма. Сын Ивана Грозного, блаженный царь Федор, был невысокого роста, с опухшим ястребиным носом. Он едва держался на ногах, постоянно улыбался и плохо говорил. Фактически государством управлял Борис Годунов, муж сестры Федора, Ирины. Но законным претендентом на престол считался сводный брат Федора, царевич Дмитрий, рожденный седьмой женой Ивана Грозного Марией Ногой. На всякий случай царевича с матерью сослали в Углич. Там и разыгралась трагическая история, главным зачинщиком которой до сих пор считают Годунова. Эту сцену неоднократно описывали непосредственные свидетели произошедшего, затем историки, писатели и даже современные исследователи, но целостная картина не получалась. И реального виновника, а также тех, кто мог организовать это злодеяние, не нашли. До настоящего времени нет ясности, было это убийство, самоубийство или несчастный случай, как его в то время постарались представить сторонники Годунова. Была и еще одна легенда о чудесном спасении царевича Дмитрия. Ее возвестили чужие пришлые люди, желавшие захватить власть в Кремле. Этим печальным событием воспользовались три обманщика, называемые в народы лжедмитриями. Все они были жестоко наказаны. Вот как описывалось убиение царевича в житии царевича, которое вышло спустя много лет уже после смерти самого Годунова. В Угличе 15 мая 1591 года старшая мамка царевича Василиса Волохова позвала девятилетнего Дмитрия гулять во двор. Он спустился с крыльца, на котором оставалась кормилица Тучкова и постельница Колобова. Во дворе Дмитрия ждал сын Волоховой Осип, другие ребята. Он взял царевича за руку и отвел подальше. Когда они оказались одни, Осип якобы попросил Дмитрия показать ему ожерелье на шее. Тот поднял голову повыше и показал. В этот момент Осип выхватил спрятанный у него нож и ударил Дмитрия в шею. Тот, обливаясь кровью, упал на землю. Осип бросил нож и убежал. Мать Дмитрия Мария Ногая услышала крики и выбежала во двор. Она увидела Василису, державшую на руках ее зарезанного сына. Мария набросилась на нее и стала бить поленом. Она же кричала, что убийца ее сына – Осип Волохов и его друзья Данила Битяговский и Никита Качалов. На крики стали сбегаться люди, зазвенели колокола. Во дворе собралась толпа разъяренных горожан, требовавших расплаты с Битяговскими, Волоховыми и Качаловыми, и расправа над ними последовала незамедлительно. Их буквально растерзали. Всего было убито 12 человек. Тело убитого царевича в гробу выставили в Преображенском соборе и стали ждать посланцев из Москвы. Согласно данным летописцев, в Москву был отправлен гонец с грамотой, в которой примерно так и описали все случившееся. И вот тут возникает подозрение, что Годунов подменил эту грамоту, так как в новой грамоте, которую привез гонец из Москвы, речь шла уже не об убиении царевича, а о несчастном случае. Дмитрий играл во дворе с ножом и случайно им порезался. До смерти. И виноваты в этом Нагие, так как они не досмотрели за ребенком. Произошла полная подмена первоначального изложения событий от 15 мая. Прибывшие затем из Москвы в Углич священнослужители и бояре во главе с князем Василием Шуйским допросили свидетелей, осмотрели тело Дмитрия и, несмотря на очевидные факты, только подтвердили изложенное в грамоте Годунова. Это самоубиение царевича, несчастный случай. Удивительно, но тот же Шуйский в мае 1606 года опознал чудесно спасенного Дмитрия в лжедмитрии I, когда тот вместе с поляками предстал перед ним в Москве. и прислуживал ему. Но став царем, Шуйский в июне того же года неожиданно выдвинул версию о гибели царевича Дмитрия от рук подосланных Годуновым убийц. Для подтверждения выдвинутого им обвинения из Углича в Москву были доставлены мощи невинно убиенного святого Дмитрия, но народ не забыл прежних свидетельств князя. Такую переменчивость мнений летописцы объясняли слабым характером Шуйского. Он был мстительным, злобным, любил доносы, боялся наказания за грехи, прибегал к колдовству и астрологии. Может быть, поэтому он и не удержал власть, и после его краткого правления настало смутное время.